Глава 9. Сеул. Портовый район. Ночь. «Предельная осторожность. Идем тихо». Отряд бойцов в полном боевом снаряжении, без опознавательных знаков, быстро двигался по портовым улочкам. Они виляли по территории, на которой не было камер, и совершали минимум лишних действий. Мало кто знал об этом, но весь портовый район пронизан множеством путей, с помощью которых можно попасть незамеченным в любую часть района. У кого надо, даже есть карта. Вот сейчас люди и двигались по одному из таких маршрутов. Их было 5 десятков. Все в отличном снаряжении, но без артефактов. Все же миссия была скрытная. Но зато каждый из них был весьма неплохим по местным меркам воином-магом. И вот, преодолев немалое расстояние, люди, выглядывающие из-за стены длинного складского сооружения, увидели большое здание в форме «П». Оно охранялось 2 десятками бойцов синдиката, и выглядели те злыми да внимательными. «Как мы и думали, нас ожидают. Возможно, есть питомцы князя. Так что действуем по плану. Приходим, всех быстро убиваем и взрываем склад. Действуем максимально кроваво, дабы походило на разборки синдикатов». «В лицо стрелять можно?» — спросил один из бойцов. Его лицо было почти полностью закрыто шлемом, в который встроены различные режимы видения, включая ночной и магический. «Можно, потрошить тоже. А теперь...» «Они уходят!» — тихо выкрикнул другой боец, глядя на то, как бойцы синдиката прячутся в здании. «Чёрт! Нас обнаружили! Вперед! Времени мало! Вероятно, сюда уже мчится князь!» Бойцы, применяя магические техники, на огромной скорости рванули вперед. Кто-то вспыхнул барьером, так как по нему ударил снайпер. Потом еще и еще. Но бойцы были крепкими, им пули нипочём. И вот они быстро добрались до склада, готовые к бою. Но неожиданно прямо перед ними с неба упал здоровенный мужчина с крохотной азиаткой на плече. Мужчина, а им оказался именно князь Забликов, жутко улыбался и одет был лишь в шорты да футболку. А вот девушка облачена в облегающий черный комбинезон на голое тело и странную деревянную маску на лице. «Сейчас вы все умрете. Сергей оскалился и начал худеть. Его тело покрылось алой шерстью, лицо вытянулось, и появились острые зубы, а из штанов вытянулся хвост. Девушка же молча обнажила 2 длинных корейских меча, а бойцы перед ней кто как. Кто-то держал в руках автомат, кто-то дробовик, а остальные обнажили мечи, которые тут же засияли от влитой в них магии. «План Б!» — приказал командир, и 6 бойцов с большими рюкзаками на спинах рванули в разные стороны, оббегая Зябликова с Сайон, и тут же помчались на склад. Однако на их пути неожиданно появились 7 дриад, которым обещана водичка. Но если они пропустят хоть одного, водички им не видать. 7 бледных женщин-берез покрылась корой, словно рыцарскими доспехами, и бросились на людей. По девушкам ударили из дробовиков, а затем начался ближний бой. Вот только дриады, прошедшие через столько сражений, были не только опытны, но и слажены. Грудастая, размахивая булавой и, прикрываясь покрытым шипами щитом, резко раскрылась. Воин перед ней подумал, что это ловушка. Но нет, щит выстрелил 10 шипов, поражая другого человека, который бился с мелкой. Его снесло шипами, часть из которых слегка вонзилась в бронежилет. А мелкая тут же набросилась на него, оплетая обросшими листьями волосами. Поняв, что их хотят схватить, люди решили прорваться любой ценой и использовали магические техники. Боец, сражающийся с умной, ловко изогнулся и за миг промчался мимо нее, избегая атаки, и уже начал стягивать себя рюкзак, как что-то невидимое схватило его за ногу, и боец с грохотом упал. На него тут же навалилась умная и начала охватывать своим телом. Помимо волос, ее деревянная броня отрастила корни, которые оплетали человека, несмотря на его силу и магию. Впрочем, стихийником он не был и владел лишь нейтральной маной, так что мало что мог сделать. Хрупкая на вид девушка оказалась зверски сильна физически, и к ужасу мужчины уже весь его отряд был повален и схвачен. «Нас будут пытать и допрашивать», — в мыслях осознал боец, и собрался был откусить себе язык, но вдруг вспомнил, как несправедливо относились к нему в корпорации. Как и то, с каким трудом он начал с самого низа службы безопасности и дослужился до бойца особого назначения. Вспомнил и лица, можно даже сказать, физиономии его начальства, которые так его жутко бесили. Мужчина их искренне ненавидел, а то, как его унижали за провалы и неудачи, он запомнил на всю жизнь и никогда этого не простит. Воспоминания всплывали одно за другим, пробуждая в нем ярость, и мысль о самоубийстве вдруг стала казаться настолько глупой и безумной, что он в голос рассмеялся. А затем потерял сознание, будто отключился, впрочем, как и остальная пятерка. «Проклятие!» — выругался их командир, сражающийся с человеком-пумой. На его глазах перебили кучу его бойцов, а сделать он ничего не смог. Сергей двигался очень быстро, но плавно, разя короткими клинками лишь в самые уязвимые места. «Сдавайся, и я пощажу тебя», — оскалился Сергей, обрушивая на врага шквал ударов и переступая через несколько трупов под ногами. «Иди к черту!» — выругался тот и, вспыхнув силой, закружился, выпуская из клинка множество ветряных лезвий. На что Зябликов покрыл руки алмазной броней, защищаясь от ветра. «Я люблю тебя», — раздался настолько сладкий голос, что командир вздрогнул, но не отвлекся. «Сдайся, и я буду твоя, мой малыш. Иди же ко мне. Я люблю тебя. Я твоя». Голос сирены бил по разуму не хуже Мии, сидевшей на складе. Но сил Сайон хватало лишь на одну цель. Все же тут все далеко не слабые воины маги, она еще очень и очень слаба. «Заткнись, мразь!» — прокричал командир, вспыхнув магией и отбросив Сергея на пару шагов. За эту секундную передышку он с ужасом обнаружил, что его отряд пал. Многих поразили электричество и алхимические бомбы, других зарезала Сайон. Люди поддались ее силе, от которой почти не спасал магический барьер. Впрочем, стоило им поддаться ее влиянию, как она приказывала им снять барьер, после чего без проблем рубила людей. Но все же большую часть врагов убил Сергей. В облике Алой Пумы, да с техниками убийцы чудовищ, его скорость и ловкость были запредельны, впрочем, как и сила. «Как так?» — недоумевал командир, поняв, что остался один. И это настолько шокировало его, что в разум смогла проникнуть Мия. «Сдавайся, иди к нам в плен, и мы не убьем тебя, все будет хорошо». Сейчас Сайон использовала маску как усилитель, а не подавитель, влияя на разум. И командир дрогнул. Нет, он не сдался, но он отвлекся на свои мысли и пропустил удар кулаком, который смял как шлем, так и лицо мужчины. Командир потерял сознание, но вскоре очнулся. Однако находился он теперь в темном помещении, связанный и в одних лишь трусах. Зазиравшись, мужчина увидел его, сидящего на стуле, и вздрогнул от нахлынувшего ужаса и осознания. Он в плену. Склад. Злой Сергей и хорошая Сайон. «Очнулся? Это хорошо. А теперь говори», — заулыбался злой я. «На кого работаешь?» «На кого работаешь, дорогой?» Ласковым голосом спросила Сайон, вышедшая из-за моей спины. Ее голос можно было слушать вечно, и даже на меня он немного влиял, хотя я и не был целью. «Идите к черту! Я ничего не скажу!» выкрикнул он и попытался харкнуть в меня. Но я выпустил немного ветра, и харчок отправился обратно. «Скажешь!» «Все скажешь!» Жуткий я хищно оскалился, и в этот момент прибежала пищащая крыса, которую подчинила Мия. Мохнатая тварь забралась на ноги мужчины и, подобравшись поближе, начала грызть его живот. Тот закричал, задергался и начал вырываться. Он даже пытался использовать магию, но не вышло. А крыса рвала его плоть, желая проникнуть внутрь. Но вдруг она застыла, отошла и полезла в трусы мужчины. «Нет! Не надо! Нет!» — закричал тот. «Говори, на кого работаешь! Но учти, твои подельники оказались куда слабее тебя и уже рассказали все, что знали. Так что не пытайся соврать, тогда выживешь. Вот только выживешь ты, оставаясь мужчиной или обглоданным телом, зависит от тебя. И можешь быть уверен, ты все мне расскажешь. Убийцы-чудовищ знают много интересных трюков. Почему вы просто не влезете мне в голову? У тебя там целая куча заклинаний, защищающих разум. Я слегка пальцем постучал по своему виску. Если я залезу и получу информацию, то ты умрешь. А мне важно, чтобы остался живой исполнитель. Впрочем, в крайнем случае меня устроит и просто информация, что есть в твоей голове. И, кстати, ведется видеозапись. «Рассказывай», — приказала Сайон, вложив в голос еще больше сил, а из меня вытянула энергию. «Ай!» — выкрикнул тот, когда крыса цапнула его промеж ног, и соловей запел. Работает он на корпорацию «Передовые системы вооружения». ПСВ, сокращенно. Они — главный конкурент корпорации «Рассвет». Поправлюсь. Они — обе мегакорпорации. Чертовски богаты, сильны и влиятельны. Ну и, судя по всему, крайне злы на меня. Чем я не угодил оружейной корпорации? Я даже с ними не конкурирую. Я простой солдат. Меня в такие детали не посвящают. Нашей задачей было уничтожить склады и всех убить жестоким образом, дабы все свалить на разборки синдикатов. Вы пытались убить Сайон? Вчера нас атаковал снайпер. Да, но снайпер погиб в бою с вами. — смиренно ответил мужчина, а из меня тянуло уйму сил. — Хорошо, продолжим. На этот раз вопросы задавала Сайон. Так было быстрее, ведь он куда охотнее отвечал. А спрашивала она о самом разном. К примеру, какие еще группы есть, что предпримут, узнав об их провале и прочее. Но тут я кое-что придумал. — Совершали ли вы атаки на рассвет? Поинтересовался я, и тот вздрогнул да побледнел. «Нет, стоп, не отвечай. Если ты ответишь на этот вопрос, твое сознание будет уничтожено». «Уничтожено?» Он пришел в ужас, что было прекрасно видно по его лицу. «Да у тебя там целый клубок заклинаний. Немало ты зла в жизни натворил. Ой, немало». «Работа». «Работа? Это убивать невинных ради того, чтобы богатые ублюдки стали еще богаче? Сомнительно, но не буду об этом». «А буду о другом. И вопросов у меня имелось немало. Я даже узнал, как зовут членов его команды. Ну и пошел их допрашивать. А имея видеозапись признания их командира, да который еще их по именам называет, дело пошло быстро и плавно. Знали они меньше, чем командир, но все же смогли дополнить картину произошедшего. Правда, одного я дожал, чтобы тот рассказал о рассвете. 3 года назад они атаковали один из объектов рассвета и полностью его уничтожили. Но что это был за объект, рассказать он не смог. И ни я, ни Мия не могли удержать заклинание, внедренное в мозг человека. Мы лишь смогли задержать его срабатывание. На этом мы и закончили с допросом. Как раз приехала полиция. Спустя 2 часа, как мы их вызвали. И то сразу полицейский спецназ, человек 200. «Мне? Поднять руки и пройти с вами?» — поинтересовался я, глядя на офицера в броне спецназа и дробовиком в руках. Мой склад был окружен как людьми, так и техникой. Даже дроны летали в воздухе. Аж 10 штук, и некоторые из них являются летающими бомбами. «И на каком основании? Это вообще-то я вас вызвал». «На каком основании?» — хмыкнул тот. «У вас здесь все залито кровью, а за вашей спиной целая гора трупов». Я обернулся и посмотрел на гору. «Ну да. Чья-то окровавленная нога выглядывает из-за брезента, которым мы накрыли трупы». «И? Или, по-вашему, я должен напавших на меня по попке похлопать и сказать «это та»? Нельзя в меня из дробовика стрелять, так что ли?» «Вот поэтому вы и поедете с нами для дачи показаний. Сейчас есть лишь ваши слова и куча трупов». «А как же камеры? Тут везде камеры расставлены». Я указал на соседние здания. «Не работали. «Да? А вот мои работали. Как хорошо, что я привез их из дома. У них нет функции отключиться, когда надо кому-то сверху», — заулыбался я и протянул руку, в которой появился телефон, и там включилось видео, где ясно видно, как на нас нападает большой отряд. Офицер же сделал такое лицо, будто 3 лимона разом съел, а они протухшие. «А вот по поводу того, почему вы приехали лишь через 2 часа, у меня будут большие вопросы. Нет, не так. Не у меня, а у моих юристов. Впрочем, думаю, посольству Российской империи тоже будет интересно узнать это. Я как не приеду в вашу страну, так все пытаются меня убить». Я покачал головой, а тот уже краснел от злости. «Допустим, нападение имело место быть. Но что именно произошло, будет выяснено лишь после расследования», — выдал мужчина. «Проводите. Но под нашим строгим надзором». «Вы собираетесь мешать следствию?» — напыжился тот. А я рассмеялся. «Я, конечно, понимаю, что вы иностранцев ни во что не ставите. Но не забывайте, я генеральный директор корпорации. А это...» — я раскинул руки в стороны. «Территория корпорации. Любое расследование, проводимое на нашей территории, проводится лишь совместно со специалистами корпорации. И то либо с нашего разрешения, либо по решению суда. У вас есть решение суда?» «В случае нападения террористов срабатывают чрезвычайные полномочия, и разрешение суда не требуется», — парировал он, а я приподнял бровь. «Террористов? Только что вы утверждали, что я убил едва ли не невинных людей, а теперь они трансформировались в террористов? И как же это произошло? Объясните мне». «Я не буду ничего объяснять. Это государственная безопасность. Да!» Он пытался сжечь меня взглядом и насмехался надо мной. «А я говорю, что это не террористы. И что?» Теперь уже я насмехался над ним. «Контртеррористическая операция объявлена была?» «Нет, не была. Так что не делайте из меня идиота. Я, как прибыл в Корё, в первую очередь изучил все законы, связанные с такими, как вы». «Такими, как я? Это оскорбление?» — прищурился тот. «Хм, это зависит от того, кем вы считаете людей, похожих на себя. Если считаете их добропорядочными и честными, то нет, не оскорбление. А если вдруг вы считаете себя и похожих на вас людей коррупционерами, преступниками и просто ублюдками, то да. Так кем же вы себя считаете?» «Я законопослушный офицер полиции со множеством наград и медалей за доблесть». «Рад за вас. А теперь покажите приказ о проведении контртеррористической операции». Я протянул руку, а после указал в сторону. «Камеры, кстати, отличные, созданные князем Белкиным. Все записывают и все слышат. Так что я обязательно спрошу с вашего начальника по поводу контртеррористической операции. И тем более странно, что вы приехали лишь спустя 2 часа. Я обязательно обращу на это внимание». «Вы...» — прошипел тот. «Камеры, к слову, работают в облако. Все видеозаписи сразу же транслируются на несколько облачных серверов. Хранить на объекте сервер, куда сохраняется видео, — это прошлый век». Продолжал я улыбаться, чем выбешивал человека перед собой. «Хм, похоже, вам придется подождать». Я выглянул, кинул взгляд в сторону дороги и заметил подъезжающую автоколонну с гербом корпорации «Рассвет». «Теперь это дело корпораций. Расследуется нападение одной корпорации на другую, так что можете посидеть в сторонке. Чай там попить или в телефоне позалипать». Я помахал рукой, а тот с недоумением уставился на машину «Рассвета». «Что? Я не говорил? Мы взяли некоторых противников живьем, и они признались, что работают на корпорацию». Офицер с недоумением уставился на меня, но не прошло много времени, как спецназ растолкала группа мужчин. 10 бойцов, 1 человек в деловом костюме и 3 человека в необычных комбинезонах с масками на лицах. Ощущаю в них сильную духовную силу. «Господин Зябликов Сергей Владимирович», — мужчина в костюме протянул руку. «Ячхве Джон, глава службы безопасности корпорации «Рассвет», а они...» — он кивнул на 3 мужчин позади себя. «Я понял, кто они. Проходите». Люди Джиона остались сторожить спецназ, а мы направились на склад. «Неплохая работа», — Джон кинул взгляд на гору трупов. «Слабаки», — покачал я головой, а тот с интересом посмотрел на меня. Но по глазам вижу, что считает, мол, я обохвалюсь. Ну и пусть. Они тут в своем мирке живут и даже не подозревают, что совсем недалеко от Корё вырос гигантский мох с армией зомби-мутантов, который мог уничтожить весь Дальний Восток. Мы прошли на склад, где имелись помещения для персонала. А дальше под запись начали новый допрос пленников. Но теперь три специалиста сняли с пленных все заклинания. Процедура эта незаконная, но есть кое-какая лазейка. Если пойман на горячем, а они пойманы, и есть все улики, то можно и покопаться в голове. Ну и о рассвете. Я с ними не союзник, скорее враг. Но в данном случае враг моего врага — мой друг. Просто когда я отдам полиции пленных, а мне их придется отдать, велика вероятность, что они случайно умрут. Однако если за ними будут приглядывать из рассвета, то провернуть такое будет ой как тяжело. Оказывается, корпорация «Передовые системы вооружения» совершила немало гадостей своим конкурентам. Впрочем, уверен, рассвет тоже не пушистый зайчик. Из восьми пленников трое по два раза участвовали в операциях против рассвета. И лишь одна из этих операций была общая для всех. Благодаря мне люди сами прекрасно обо всем рассказали, отчего казалось, что Чхве Джон сейчас на седьмом небе от счастья. Или восьмом. Плевать. Мы часа три их допрашивали и даже покормили, а затем привели полицию, и те, как мне надо, все оформили. Пленников забрали, заявления к тому времени уже были написаны, и рассвет за всем проследит. Они не упустят возможности нанести удар по конкуренту, тем более отомстить ему. Все это заняло уйму времени, но мне было интересно окунуться в это змеиное болото. К счастью, нашим аристократам далеко до всего этого. Здесь почти каждый против каждого плетет интриги, даже младший персонал. Каждый день десятки тысяч судеб рушатся в результате этих самых интриг. А количество самоубийств лишь за прошлый год превысило 150 тысяч. Кошмар? Да, но для страны с населением в 400 миллионов это лишь капля в море. Впрочем, с каждым годом количество самоубийств постепенно падает, ведь людей едва ли не заставляют пить антидепрессанты. Ладно, здесь закончили. Фургоны уже давно развозят товары, а люди работают. Так что и я поехал в офис. Но нет, не работать. Для этого у меня есть Иван. Я буду делать пакости, — думал я. Но жизнь — суровая штука. «Ш-ш-ш!» — довольно шипела Мия, обнимая меня за руку. «Свидание! Я же обещал!» Сереброволосая девушка и здоровый я привлекали к тьму внимания. Нас фотографировали, на нас показывали пальцем, и кто-то даже хотел сфотографироваться с нами. Но резко теряли интерес и не мешали нам. Спасибо, Мии. Мы шли по вечерней улице торгового района. Здесь все в ярких вывесках, людях, а также уличных торговцах. И к одному из таких я подошел. Перед нами были небольшой ящик на колесиках и мужчина на стуле, читающий новости в телефоне. «Нам два пенсе с мясом!» Я показал два пальца и протянул деньги. Мужчина шустро дал сдачу и передал нам две паровые булочки с мясной начинкой. Точнее, там капуста, лук, мясной фарш, ну и специи. Необычно и вкусно!» Мия радостно лопала булочку, а продавец умилялся. Да и я засмотрелся. Милота невероятная. А эта зараза заметила мой взгляд и прищурила свои змеиные глаза. «Смотри, какое интересное заведение!» Она указала на отель, который всем своим видом показывал, чем там занимаются. «Непотребством!» «Лучше туда!» Я указал в сторону ресторанчика, где готовили морепродукты. Но они обычные. Там готовили краба-фехтовальщика. Это такой краб размером с собаку и весом под 50 килограмм. Если дать ему в клешню палку или меч, он будет им драться. Но есть условия. Когда наберется определенное количество клиентов, жаждущих попробовать краба, тогда и устраивают бои. К нашему приходу как раз набралась половина, поэтому я просто оплатил вторую половину. Внутри ресторана находилось что-то вроде ринга-ямы, и там обитал краб. Но воду слили, и ему кинули меч, настоящий. Мы, как и многие зрители, собрались вокруг ринга, что был огорожен, а вниз спустился обученный убийца крабов. Но мог спуститься и любой желающий, если доплатит и подпишет отказ от претензий к ресторану в случае гибели или получения травм. Но сегодня смельчаков не нашлось. «Дамы и господа, позвольте представить вам сэра Геральта из Рымии, убийцу крабов!» Под голос ведущего убийца крабов, одетый как испанец, поклонился и встал в боевую стойку. «Геральт одолел 9 крабов, но в прошлом сражении нам пришлось собирать его внутренние органы и штопать его живот. Поэтому всем, у кого слабая психика, рекомендую отвернуться!» Люди загалдели, а Мия с восторгом на лице наблюдала за происходящим внизу. Невысокий кореец напал на краба, тот сразу же начал бить корейца своим мечом, а мужчина кричал, бил и уклонялся, имитируя тяжелое сражение. Но краб способен лишь на простые удары, пусть и сильные, поэтому все это была лишь игра. Однако Геральт все же был весьма неплох. Он специально пропустил удар по груди для эффектности. А там, под одеждой, были броня и шарик с кровью. Народ ахнул. Мия схватила мою руку и украдкой поглядывала на мужчину. А тот сделал вид, что раненый едва движется, но он героически продолжил сражение и одолел монстра. Мия, как и все остальные, наградили героя овациями, а затем мы с превеликим удовольствием съели краба. Затем сходили в кино и посмотрели фильм про чеболей. Это что-то вроде наших аристократов, только детишки глав крупных корпораций. Любовь, интриги, секс, убийства, и в итоге все умерли. Ну, кроме девушки главного героя. А еще она беременна и родит нового наследника корпорации. «Хороший фильм», — мурлыкала Мия, уткнувшись мордочкой в мою руку. Мы шли по улице, размышляя, куда бы еще пойти. Но сереброволосая остановилась. Я вздохнул, глядя, перед каким зданием она остановилась. Снова любовный отель. «Ладно, прости, что считал тебя ребенком». Я сдался. Достаточно было побыть с Мией подольше, чтобы понять ее и... «Нет, крысы! Сереж, здесь очень мощная крыса!»